Глава 20. Ванька Каин. Настоящее его имя было Иван Макаров, но брат Степан с первого же раза прозвал его Ванькой Каином. Собственно говоря, непроказливость нрава, не беззаветное и, правду сказать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми отличался Иван, вовсе не согласовывались с репутацией, утвердившейся за подлинным Ванькой Каиным. Но кличка без размышления сорвалась с языка и без размышления же была принята всеми. По профессии он был цирюльник. Года два назад, по выходе из ученья, его отпустили по оброку, но так как он в течение всего времени не заплатил ни копейки, то его вызвали в деревню. И вот однажды утром матушке доложили, что в девичьей дожидается Иван Цирюльник. «А, золото! Добро пожаловать! Ты что же, молодчик, оброка не платишь?» — приветствовала его матушка. Но Иван вместо ответа развязно подошел к барыне и сказал: «Позвольте, сударыня, ручку поцеловать». «Прочь, негодяй! Смотрите, шута разыгрывать вздумал. Сказывай, почему ты оброка не платишь?» «Помилуйте, сударыня, я бы с превеликим моим удовольствием, да, признаться сказать, самому деньги были нужны. А вот я тебя сгною в деревне. Я тебе покажу, как шута перед барыней разыгрывать. Посмотрю, как тебе самому деньги были нужны. Это как вам будет угодно. Я и здесь в превосходном виде проживу». «Ах ты, хамово отродье, скажите на милость! Мерси, бонжур, что за оплеуха, коли не достало ухо? Очень вами за ласку благодарен». Матушка широко раскрыла глаза от удивления. В этом нескладном потоке шутовских слов она поняла только одно, что перед нею стоит человек, которого при первом же случае надлежит под красную шапку упечь, и дальнейшие объяснения с которым могут повлечь лишь к еще более неожиданным репримандам. «Вон!» — крикнула она, делая угрожающий жест и в то же время благоразумно ретируясь. «Живу, Фелисит, не доходя прошедший, не извольте беспокоиться, получать не желаю». Словом сказать, он с первого же шага ознаменовал свое водворение в Малиновце настолько характеристично, что никто уж не сомневался насчет предстоявшей ему участи. Наружный вид он имел, можно сказать, самый нелепый, долговязый, с узким и коротким туловищем, на длинных, тонких ногах он постоянно покачивался, как будто ноги подкашивались под ним, не будучи в состоянии сдерживать туловище. Маленькая, не по росту голова, малокровное и узкое лицо, формой своей напоминавшее лезвие ножа, длинные и желто-белые волосы, светло-голубые, без всякого блеска, словно пустые глаза — тонкие, едва окрашенные губы, длинные, как у орангутанга, мотающиеся руки. И, наконец, колеблющаяся неверная походка. Точно он не ходил, а шлялся. Все свидетельствовало о каком-то ненормальном состоянии, которое близко граничило с невменяемостью. Явился он в белой холщовой рубашке на выпуск и вдобавок с гармоникой, которую, впрочем, оставил в сенях. «Как это? Как он сказал? Живу, Фелисит? А дальше как?» — припоминала матушка, возвратившись в девичью и становясь у окна, чтобы поглядеть, куда пойдет балагур. «Как девке он сказал?» «Не доходя прошедший», — подсказала одна из девушек. «И шут выдумал же! Видел, что вы замахнулись, ну и остерег, проходите, мол, мимо», пояснила ключница Акулина, которая в силу своего привилегированного положения в доме не слишком-то стеснялась с матушкой. «А вот я его уже... Смотрите, ишь, мерзавец шляется! И именно не идет, а шляется, батюшки! Да никак он на гармонии играет! Бегите, бегите, отнимите у него гармонию!» Одна из девушек побежала исполнить приказание, а матушка осталась у окна, любопытствуя, что будет дальше. Через несколько секунд посланная уж поравнялась с балагуром, на бегу выхватила из его рук гармонику и бросилась в сторону. Иван ударился вдогонку, но, по несчастью, ноги у него заплелись, и он с размаху растянулся всем туловищем на землю. «Смотрите, смотрите, растянулся! Ах, туша несуразная! Что, почесываешься? Отбил печенки, подлец!» Вскрикивала матушка, любуясь зрелищем и забывая недавний свой гнев. Гармонику принесли, но вслед за тем на лестнице раздались шаги. Заслышавшая их, матушка поспешно схватила гармонику и буквально бежала из девичьей. «Это уж не манер!» — во все горло бушевал воротившийся балагур. «Словно на большой дороге грабят! А я-то дурак, шел из Москвы и думал, призовет меня барыня и скажет, сыграй мне, Иван, на гармонии штучку!» Наконец девушки всей толпой обступили его и увели. А вслед за тем кучер Олимпий, он исправлял при усадьбе должность заплечного мастера, как говорится, на обе корки отодрал московского гостя. В тот же день матушка за обедом говорила: «Вот и еще готовый солдат явился. Посмотрю немного, и ежели что, так и набора ждать не стану». Тут же за обедом брат Степан окрестил гостя Ванькой Каином. И кличка эта так всем по вкусу пришлась, что с той же минуты вошла в общий обиход. Тем не менее, для Степана выдумка его не обошлась даром. Вечером, встретивший своего крестника, он с обычной непринужденностью спросил его: «А что, Ванька Каин, хорошо давеча отпарили?» Иван, услышав новое прозвище, сначала изумился, но сейчас же понял, что Борчонок такой же балагур, как и он. «Ванька Каин, зачем? К чему?» — огрызнулся он. «Меня, сударь, Иваном Макаровым зовут, а вот вас, правда ли, нет ли, папенька с маменькой за все Степкой балбесом величают?» Ремесло цирульника считалось самым пустым из всех, которым помещичье досужество обучало дворовых для домашнего обихода. Цирульники, ходившие по оброку, очень редко оказывались исправными плательщиками. Это были люди, с юных лет испорченные легким трудом и балагурством, с посетителями цирулин. Поэтому большинство их почти постоянно слонялось по Москве без мест. Пьянство не особенно было развито между ними, зато преобладающими чертами являлись праздность, шутовство и какое-то непреоборимое влечение к исполнению всякого рода зазорных заказов. Отощалые, оборванные, бродили они, предлагая свои услуги по части девушек, и не останавливались даже перед перспективой помятых боков, лишь бы угодить своим случайным заказчикам. И что всего замечательнее, несмотря на то, что заказы этого рода оплачивались широко, у этих людей никогда не бывало денег. Или лучше сказать, они тотчас же самым безалаберным образом растрачивали полученный гонорар в первой полпивной, швыряя направо и налево мелкими ассигнациями. Вообще помещики смотрели на них как на отпетых. Ежели упорствовали отдавать дворовых мальчиков в учение к цирульникам, то едва ли не ради только того, чтобы в доме был налицо полный комплект всякого рода ремесел. В деревне ремесло цирульника еще резче отличалось от прочих. И ткача, и сапожника, и портного можно было держать в постоянном труде, свойственном специальности каждого, тогда как услуга цирульника почти совсем не требовалась. У нас, например, можно было воспользоваться Ванькой Каиным единственно для того, чтобы побрить или постричь отца. Но эту деликатную операцию отлично исполнял камердинер Конан. Да вряд ли отец и доверил бы себя рукам прощелыги, у которого бог знает, что на уме. Поэтому надо было приискать для Ваньки Каина стороннюю работу, на которую он изнывал бы непрестанно. Матушка, разумеется, и занялась этим, потому что она даже в мыслях не могла допустить, чтобы кто-нибудь из дворовых даром хлеб ел. Однако задача эта оказалась не совсем легкою. Ни к какой работе Ванька Каин приспособен не был. Ежели в дом его взять, заставить помогать Конану, так смотреть на него противно. Да он, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сделает. Ежели в помощники к пастуху определить, так он и там что-нибудь напакостит. Либо стадо распустит, либо коров выдаивать будет.